С минуту Кэмп сидел молча, глядя в спину стоявшую у окна поникшей безголовой фигуры. Потом встал, взял невидимку за руку и отвел его от окна. «Вы устали», — сказал он. «Я сижу, а вы все время ходите. Сядьте в мое кресло». Сам он сел между Гриффином и окном. Гриффин опустился в кресло, помолчал немного, затем опять быстро заговорил. «Это было в декабре прошлого года. Я снял комнату в Лондоне, большую комнату без мебели, в огромном запущенном доме в глухом квартале. Комната вскоре заполнилась всевозможными аппаратами, которые я купил на отцовские деньги. Я продолжал работу, успешно продвигался к цели, и вот когда все уже было готово к проведению опыта, дело осложнилось. Ну, во-первых, у меня осталось всего 20 фунтов. А во-вторых, мой домохозяин был ужасно вредный старикашка. Все время лез в мои дела и донимал меня расспросами. Почему-то я все время один и скрываюсь от людей. Чем я занимаюсь? Не опасно ли это? Ведь я ничего не плачу, кроме обычной квартирной платы. Его дом всегда пользовался хорошей репутацией. И так далее, и так далее. Наконец, как-то раз я потерял терпение, попросил его убраться, а когда он запротестовал, схватил его за шиворот и вышвырнул в коридор. Хозяин еще некоторое время шумел за дверью, грозился меня выселить, потом ушел. Вот это происшествие и вынудило меня к решительным действиям. Я немедленно стал готовиться к опыту, и все было сделано в течение одного вечера и ночи. В то время, когда я еще находился под одурманивающим действием снадобий, принятых мною для обесцвечивания крови, кто-то стал стучаться в дверь. Долго стучал. Пытался подсунуть под дверь какую-то бумажку. Терпение мое лопнуло. Я вскочил, подошел к двери и распахнул ее настежь. «Ну что еще там?» — спросил я. Это оказался домохозяин. Он принес мне повестку о выселении или что-то в этом роде. Он протянул мне бумажку, но, по-видимому, его чем-то удивили мои руки, и он взглянул мне в лицо. С минуту он стоял, разинув рот, потом выкрикнул что-то нечленораздельное, уронил свечу и бумагу и, спотыкаясь, бросился бежать. Я закрыл дверь и подошел к зеркалу. Тогда я понял его ужас. Лицо у меня было белое, как мрамор. Но я не ожидал, что мне придется так сильно страдать. Ой, это было ужасно. Вся ночь прошла в страшных мучениях, тошноте, обмороках. Все тело горело, как в огне. Но я все вытерпел. Никогда не забуду этого рассвета. Не забуду жути, охватившей меня при виде моих рук, словно сделанных из стекла. Я мог видеть сквозь них. Кости и вены постепенно исчезали, потом пропали тонкие нитки нервов. Я скрипел зубами, но выдержал все до конца. Я проспал все утро, а около полудня меня снова разбудил стук в дверь. Силы ко мне уже вернулись, я вскочил и принялся разбирать мои аппараты. Снова раздался стук, потом голоса, сначала голос хозяина, а потом еще два незнакомые. Чтобы выиграть время, я им ответил. В эту минуту дверь затрещала, по-видимому, кто-то налег на нее плечом, надеясь высадить замок. Тогда я разделся, вылез из окна на соседнюю крышу и очень тихо опустил раму. Дверь распахнулась, и в комнату вошли домохозяин и два его пасынка, два здоровенных парня. Можете представить себе их изумление, когда они нашли комнату пустой. Один из парней сейчас же подбежал к окну, открыл его и стал оглядываться кругом. Его толстогубая бородатая физиономия с выпученными глазами была от меня на расстоянии фута. «Кэмп, я ликовал! Он смотрел прямо сквозь меня!» Меня так и подмывало хватить кулаком по этой глупой роже, но я сдержался. Как только они вышли из комнаты, я собрал в кучу бумаги и мусор, зажег все это и распрощался с этим домом. «Вы что, подожгли дом?» «Да, да, я вынужден был это сделать. Это было единственное средство замести следы. Дом был застрахован, я уверен». Я осторожно отодвинул засов входной двери и вышел на улицу. Я был невидим! Сотни самых дерзких планов возникали в моей голове. Ах, Кэмп, каким я был ослом! Едва я вышел на улицу, как начал ощущать все невыгоды моего положения. Во-первых, я был совершенно голый в январе месяце. Как это ни глупо, но я не сообразил, что прозрачный или нет, я все же подвержен простуде. Я здорово продрог и не мог удержаться, чтобы время от времени не чихнуть. Каждая собака, которая попадалась мне на пути, тут же вытягивала морду и начинала с любопытством обнюхивать мои ноги. Они внушали мне ужас. Ведь для собаки нос — то же, что для человека глаза. Вот и представьте себе мое положение, Кэмп. У меня не было ни крова, ни одежды. Одеться значило бы превратиться в нечто странное и страшное. Фигуру без лица. Я ничего не ел, так как наполнять себя непрозрачным веществом, которое еще не успело усвоиться организмом, значило бы стать безобразно видимым. А снег открыл мне глаза на другие опасности. В метель я не мог выйти на улицу, так как снег облеплял меня и таким образом выдавал. Дождь тоже выдавал мое присутствие, превращая меня в поблескивающую фигуру человека, в пузырь, а туман, а грязь. Ах, Кэмп! Хуже всего было то, что не было ни одного человека в мире, которому я мог бы довериться. Но в конце концов я выход из положения все-таки нашел. Мне попалась на глаза маленькая ловчонка, где в окне были выставлены театральные костюмы, всякие там парики, маски, носы из папье-маше. Там я и подобрал себе очки, нос, шляпу, парик, костюм. Фигура, конечно, получилась гротескная, что-то вроде театрального нищего, но общий вид сносный, бывают такие люди. Между прочим, я прихватил и все деньги, какие были в кассе этой ловчонки. Казалось, я перешагнул через последнее препятствие. Невидимка замолчал. Он поднялся и стал смотреть в окно. «Ну, а что же дальше?» — спросил Кэмп. «Дальше. Чем больше я думал, тем яснее понимал, как беспомощен и нелеп невидимый человек в сыром и холодном климате огромного цивилизованного города. Чего ради?» Обратился я в запеленутую тайну, в закутанную и забинтованную пародию на человека. Он снова умолк и, казалось, посмотрел в окно. —